Глава 16. Есения. Его самоуверенность шокировала. Я закусила пылающую щеку изнутри и попыталась выровнять дыхание. Не получалось. Совсем. Это Ренат испробовал неизвестно сколько губ и женских тел, а я целовалась с парнями несколько раз, что ни в какое сравнение не шло с поцелуем мужа. Он будто поил меня афродизиаком, когда касался языком, когда упорно толкался, раздвигая мои зубы, и ласкал, пытал. Я свела ноги, чтобы сбить приятное жжение между ними. Ренат заметил это движение, повернул голову и посмотрел на мои бедра, спрятанные под пальто. Побрел взглядом, словно поглаживая ладонью вверх. Пересчитывая матовые пуговицы, нагло задержался на моих губах, слабо дернул уголком улыбки, а я еще сильнее свела коленки и запахнула пальто. Он меня сжигает, когда так смотрит. Пришлось выдержать эти разглядывания, промолчать, но я больше не смогла смотреть в его покоряющие глаза. Склонила голову. Как же все ужасно выходит. Страшно глаза поднять. Вдруг я его разозлила так, что он теперь точно не позволит уснуть. Вдруг он подлый и жестокий человек, способный на все. Я не хотела, Ренат, сказала, подрагивая от волнения и рассматривая пальцы. Тронула бинт, что накладывал недавно муж. «Не может он быть жестоким, ведь помог мне, ухаживал». «Не хотела о твоей жене так говорить. Извини». «Это было неуместно и грубо. Я не знаю тебя, какой ты человек, потому очень боюсь и огрызаюсь. Надеюсь, что позволишь познакомиться с тобой». Я посмотрела в его глаза. Серые, налитые холодным стеклом, что вот-вот разлетится и поранит мне кожу. Руки неосознанно стиснули край пальто. Я будто обнажалась рядом с ним. «Это не нужно», — отрезал Ренат и поджал губы. Взгляд не отвел. Изучал мое лицо с нескрываемым интересом, но тон оставался пустым и безжизненным. «Знакомство не в нашем случае. Все равно ты уже моя. Навсегда». «Он как глыба, непробиваемый». «Тебе... не нужно...» Я отпустила край пальто, позволив полам снова разойтись. Дрогнула всем телом, сдерживая желание выплеснуть негодование, высказать в лицо этому забуревшему барану все, что думаю. Муж зацепился взглядом за разрез платья и выловил край кружева моих чулок опять. «Мне нужно, Ренат». Я обняла себя за плечи и, пряча страх за ресницами, взглянула на мужа снизу вверх. «Пожалуйста». «Что ты хочешь?» Он откинулся назад, потянулся рукой к переносице, но почти сразу вернул ее на колено и сжал в кулак, будто боялся проявить слабость, показать, что ему тоже все это неприятно и болезненно. Он тщательно прятал себя под маской каменного монстра, и мне от этой мысли стало холодно. «Расскажи о себе», — попробовала я с другой стороны. «Спроси о чем-нибудь меня». Муж окинул меня презренным взглядом. «Не думаю, что узнаю что-то новое. Главное, что ты здорова и хороша с собой. Остальное мало волнует». «Мне интересно, что я люблю есть, какие книги читаю, чем увлекаюсь?» «Абсолютно». «Она недавно умерла, да?» От вылетевшего вопроса даже я стушевалась. Опять лезу на рожон. Ренат сильно сжал кулаки, полоснул меня гневом по глазам, мощная челюсть скрипнула. «Откуда ты знаешь?» «Догадалась?» — я повела плечом. «Так отталкивать других можно лишь после большого горя. Злишься на весь мир. Значит, случилось это в ближайший год-два. Не зажило еще. Я права?» Ренат отвернулся, а я с облегчением выдохнула. «Не прибил уже хорошо. Мне казалось, что я нащупала то, что сможет разрушить стену между нами. Позволит хотя бы находиться рядом и не кусать друг друга. Если пойму его печаль, смогу найти и то, что поможет ему от нее отгородиться. Мы в чем-то даже похожи. И пусть я любимых не теряла, но родных приходилось, я прекрасно понимаю, что он чувствует. Только ведь я не виновата. За что меня наказывает?» Волгин долго молчал. Машина катила по городу, пронзая синий туманный флер и холодные огни витрин. А я искала слова, которые могли бы меня спасти в этот миг, смягчить норов Рената и показать ему, я живой человек, а не игрушка. Какой бы ни была причина его давления, живые люди все-таки важнее. Зачем эти мучения тогда? Я смотрела вниз, боясь, что иду по хрупкому льду. Зачем тебе жена? Для секса есть девочки по вызову. Они меня не устраивают. Его тон был не страшным, спокойным, но я все равно дернулась, будто ударили по лицу. А я устраиваю? Ты меня не знаешь, чтобы я могла тебя устраивать? Вдруг я хуже бревна? Вот и проверим. Все тот же ровный тон, намекающий больше на то, что я ему безразлична и не вызываю возбуждения. Да какого хрена, что ему нужно? Тебе самому эта ситуация противна, предположила я. Ты слишком болтлива. Помолчи. Съехал ловко с темы, отвернулся в окно, достал телефон из кармана пальто и проверил время. Вернул его на место и вольготно откинулся на спинку сиденья. Не хочу. Обнаглев, я коснулась его руки на колени. Но когда он убрал ее, словно обжегся, замялась. Ты теперь мой муж, Ренат. Если я должна исполнять супружеский долг, ты обязан удовлетворять меня тоже. Ты будешь удовлетворена. Не переживай. Опасные глаза впились в мое лицо. Густые ресницы обрушили тень на смуглые щеки. Нет, я о другом. Хочу знать о тебе больше. Какое время года ты любишь? Что за банальщина? Он смахнул с плеча ворсинку и отряхнулся. Мне все равно, какое время года. Уже что-то. Разнообразный, значит. А какой спорт предпочитаешь? Оглядела его плечи и сильные руки. Высушенные, мозолистые, будто штанги таскают целыми днями. Приедем в номер, покажу. Секс не спорт. Кому что? Он приподнял бровь. А что читаешь? Явно не то, что предпочитаешь ты. Его кривая улыбка бесила, но блеск при прищуре глаз заставлял идти дальше. Я должна нащупать хоть что-то, потому что муж закрытый, как ракушка. Мы какое-то время ехали молча. Ренат не двигался и, казалось, не дышал. Только рука на колене время от времени подрагивала. Когда жертве дают волю, убирают тяжелую цепь с шеи. Она думает, что никто больше не обидит, теряет бдительность. Так и я, пока меня не трогают, не бьют, не заставляют делать непристойности, пытаюсь жить и идти дальше. Ведь все мы люди и стремимся к покою и гармонии. Даже тот, кто глубоко закопал в себе человечность. «А что ты...» «Хватит», — рубанул Ренат. «Я устал и не хочу с тобой говорить. Помолчи. До номера хотя бы. Там можешь и покричать. Подо мной. Разрешаю». Я настороженно кивнула, сложила ладони друг на дружку и рискнула снова открыть рот. «Ренат, ты обещал дать мне время». Ты это время профукала пустыми разговорами. Вот оно что. Так ты еще и слаб на слово. Ренат засмеялся в потолок, глухо и сдавленно. Ты стала моей женой, обещая разделять со мной постель. Или думаешь, что я 2 года буду воздерживаться, чтобы тебе было комфортно? Что за срочность? Я не могу так, мне нужно хотя бы к мысли привыкнуть, к тебе привыкнуть. Я дал месяц на раздумье. Достаточно времени, чтобы привыкнуть к мысли, что ты теперь... В лицо ударил жар от возмущения. Месяц? Тот месяц, когда жених ни разу не появился и не соизволил со мной познакомиться? Я был занят. Тогда верни мне этот месяц, чтобы восполнить пробелы. Я ведь не отказываюсь, только прошу к себе уважения. Неужели это так сложно понять? Прошу тебя, дай мне немного привыкнуть к тебе, узнать получше. «Нет. Ты слишком противоречива и переменчива, а у меня нет времени тебя уламывать. Привыкнешь в процессе». Я фыркнула, сложила руки на груди, перекинула ногу на ногу и уткнулась в окно. «Чтоб тебя, чурбан деревенский! Не позволю к себе притронуться, так и знай!» Сцепила зубы, понимая, что подлила масло в огонь. «Позволишь». «Козел!» «Егор, подними перегородку», — скомандовал муж охраннику. «И включи музыку погромче». Легкий шорох оборвался мощной волной звуков. Я натянулась. «Что он делает? Мы же в машине». Выглянула через плечо и уронила челюсть, когда увидела, что муж расстегивает ремень и смотрит на меня, как дикий зверь. «Не смей!» Я повернулась лицом, выставила ладони, защищаясь, забилась в угол. «Я предупреждал, чтобы ты слушалась». «Я не буду больше. Прошу, не надо!» Когда он наклонился ко мне, я ударилась лопатками в окно. Руки уперлись в каменную грудь, но не сдвинули ее и на сантиметр. Ренат обхватил мою талию, дернул на себя и завалил на сиденье. Я не успела вывернуться, ударилась затылком об обшивку авто. Растянулась под мужчиной и беспомощно забилась в истерике. «Нет, пусти!» Он не слушал. Ладони скользнули по ногам, обжигая теплом сквозь тонкий капрон-чулок. Я осознала, что сотворила глупость. Он был и так на взводе, а я добавила. «Ренат, услышь меня, пожалуйста, не здесь, не сейчас, умоляю!» «А ты слышала, когда я просил тебя молчать?» Он дернул юбку вверх и раздвинул мне ноги. Мне было жарко в пальто, я тряслась в сильных руках и не могла придумать выход. 100 раз пожалела о каждом сказанном слове и, выбившись из сил в крепких объятиях, закрыла глаза и почти задохнулась, когда его рука добралась до горячей точки. Ренат замер. Пальцы коснулись голой кожи, а в глазах мужа полыхнуло пламя. «Для меня разделась», — заговорил в ухо, перекрикивая музыку. «Зачем из себя недотрогу строишь тогда? Чтобы разозлить меня? Любишь поострее?» «Я никак не люблю», — захрипела от отчаяния. Я попыталась свести ноги, но рука мужа не позволила. Горячие пальцы закружились в немыслимом танце на чувствительной точке, выдергивая из меня боль, смешанную с необъяснимыми ощущениями. Грудь распирала от воздуха и жутких ударов сердца по клейте ребер. Между ног ныло, сводя судорогами спину и низ живота. Совсем другие ощущения, не такие, как когда я сама трогала себя пальцами. Прикосновение Рената мощнее, глубже и порочнее. От ловких и быстрых движений меня внезапно подбросило, прострелило мышцы, свело пальчики на ногах, тело смяло, скрутило в опытных руках и обрушило в горячий котел наслаждения. Стало жутко стыдно. Я расслабила руки, позволив им упасть вдоль тела, и отвернулась, уткнув взгляд в кожаную спинку сиденья. Не хочу на Рената смотреть, и знать его не хочу.